На мой взгляд, автор, несомненно, обладает некоторыми способностями. Тематика его стихов актуальна. Тут же письмо самого Некритина. Прошу вас их прочитать и решить возможность их опубликования. И стихи. Свидетельство некоторых способностей автора, позволяющие нам мысленно, 40 лет спустя, разделить с Симоновым те чувства, которые он испытывал, знакомясь с рекомендованной Вышинским поэзией. Товарищу Вышинскому. К тебе, трибун родной страны советов, чья мысль остра, чей зорок глаз, чье сердце горячо, чье слово как алмаз. Туда, за океан, в страну другого света, к тебе летит моя строка привета. Сказал ты им, что миру не страшны все эти пушки, атомные бомбы, что не сломать советской им страны, с каким бы ни грозились опломбом. Вот почему, когда ты говорил, то тут у нас и там, за океаном, огромный мир сердец твои слова ловил, эфир звучал наперекор туманам. По наведенным мной справкам, эти стихи напечатаны не были, что означает одно из двух. Или Симонов нашел в себе смелость не согласиться с литературным вкусом Вышинского, или у них обоих не хватило реальных сил понудить какое-либо издание открыть зарифмованной актуальной тематике путь к читателю. Наперекор туманам эфир все же не зазвучал. Эстетические критерии, вкусы и пристрастия Сталина и сталинского окружения – очень любопытная и совершенно неразработанная тема, ждущая своего исследователя. Но Вышинский, напомню еще раз, выделялся из этого круга и происхождением, и образованием, и элементарной культурой. Его потолок в этом смысле был ничуть не ниже уровня среднего дореволюционного интеллигента. Ничуть не ниже – это в сравнении с потолком других членов властвующей элиты, означает весьма высокий. В таком случае решим загадку. Полная слепота и глухота или какие-то особые соображения повелевали ему становиться посмешищем, рекомендуя графоманские опусы своих почитателей профессиональным прозаикам и поэтам? Что побудило его, к примеру, послать Фадееву сочинение врача Мидовской поликлиники Павлушина, вознамерившегося стать лауреатом Международной сталинской стипендии борьбы за мир и отметить при этом важную тему, так образно и сжато изложенную в прилагаемых стихах? Иосиф мудрый, не библейский, советский наш, живой, реальный, рожденный в горе сын плебейский, как царь царей воспетый Сталин. Что побудило? Думаю, ясно. Даже на собрании сотрудников МИДа по случаю Международного женского дня он поздравил женщин-сотрудниц такими словами: «Каждый раз, когда мы собираемся на наши собрания, будут ли они торжественные или деловые, наши мысли, наш ум, наше сердце всегда обращаются к великому Сталину». Животный страх был сильнее здравого смысла. Прочтем еще один текст, пока не опубликованный. Отрывок из речи Вышинского перед дипсоставом МИД СССР в день 70-летия вождя и учителя 21 декабря 1949 года. «Не только военный гений Сталина, но и хозяйственный, организаторский гений Сталина был источником и гарантией великой победы. Нельзя здесь же не отметить и ту исключительную черту сталинского характера, выражавшую старые боевые традиции и дух русского народа, русской военной истории. Я говорю о сталинском юморе, о его крылатых и вдохновляющих словах, поднимавших ратный дух воинов, когда, как это было в приказе 1 мая 1942 года, Сталин, отмечая поражение немцев под Ростовом и Керчью, Москвой и Калининым, под Тихвином и Ленинградом, говорил о боевом качестве немцев словами народной поговорки «молодец против овец», а «против молодца сам овца». или когда он в приказе от 6 ноября 1944 года, объясняя, почему советские люди ненавидят немецких захватчиков,